Глава вторая. Кто есть кто в Кингс Эбботт? Прежде чем я продолжу рассказ о том, что сказала мне Кэролайн и что я ей ответил, думаю, будет полезно сказать несколько слов о том, что я назвал бы обстановкой, в которой разворачивались дальнейшие события. Наша деревня, Кингс Эбботт, на мой взгляд, мало чем отличается от других английских деревень. Кранчестер, ближайший к нам город, расположен в 9 милях от нее. В деревне есть большая железнодорожная станция, маленькое почтовое отделение и два конкурирующих между собою универмага. Трудоспособные мужчины рано покидают наше захолустье, поэтому основное население деревни составляют незамужние дамы и отставные военные. Все наши хобби и развлечения можно обозначить одним словом — сплетни. В Кингс Эбботт есть только два дома, достойных внимания. Кингс Паддок, который достался миссис Феррерс от ее усопшего супруга, и Фернли Парк, которым владеет Роджер Экройд. Последний всегда меня интересовал, потому что в моем представлении был абсолютным воплощением английского деревенского сквайра. Почетный титул в Великобритании в данном случае употребляется как равнозначный термину «джентльмен». Он напоминает мне спортсмена с багровым лицом, который всегда раньше появлялся в первом акте старинной музыкальной комедии, когда на сцене стоят декорации деревенской лужайки. Обычно он исполнял песенку о поездке в Лондон. Сейчас времена изменились, и деревенские сквайры исчезли из музыкальных произведений. Естественно, в действительности Экройд никакой не деревенский сквайр. Он очень успешный производитель, ну, как мне кажется, колес для железнодорожных вагонов. Ему около 50, у него красное лицо и добродушные манеры. Экройд — лучший друг местного викария, щедро жертвует на церковный приход, хотя, по слухам, довольно прижимист в обычной жизни. И поддерживает соревнования по крикету, юношеский клуб и госпиталь для солдат-инвалидов. Его вполне можно назвать жизненным центром и душой нашей мирной деревушки Кингс Эбботт. Когда Роджеру Экройду был 21 год, он влюбился, а потом и женился на красивой женщине, которая была лет на 6-7 старше его. Звали ее Пейтон, она была вдовой, и у нее имелся один ребенок. Их совместная жизнь получилась короткой и несчастной. Проще говоря, женщина оказалась запойной пьяницей. И за 4 года, прошедшие после свадьбы, умудрилась упиться до смерти. В последующие годы Экройд не проявлял никакого желания вступать в брак вторично. Когда женщина умерла, ее сыну от первого брака исполнилось всего 7 лет. Теперь ему уже 25. Экройд всегда считал его своим собственным сыном и дал ему соответствующее образование и воспитание. Не его вина, что мальчишка оказался без тормозов и представлял собой источник постоянного беспокойства и проблем для своего отчима. И тем не менее, все мы в Кингс Эбботт очень его любим. Хотя бы за то, что он очень привлекательный молодой человек. Как я уже сказал, в нашей деревне все мы много и с удовольствием сплетничаем. Поэтому все сразу же заметили, что между Экройдом и миссис Феррерс возникли тесные отношения. После смерти мужа миссис Феррерс они стали еще более близкими. Их почти всегда видели вместе, и все сходились на том, что после того, как закончится период траура, миссис Феррерс станет миссис Роджер Экройд. Казалось, что во всем этом был глубокий смысл. Жена Роджера Экройда умерла от пьянства. Эшли Феррерс в последние годы перед своей смертью был законченным алкоголиком. Так что совершенно естественным выглядело то, что две эти жертвы неумеренного потребления алкоголя сойдутся и дадут друг другу то, что недополучили в объятиях своих предыдущих супругов. Феррерсы переехали к нам жить чуть больше года назад, А вот Экрейт был предметом сплетен нашего общества уже многие годы. За все те годы, пока Ральф Пейтон рос и превращался в мужчину, в доме Экрейда побывали несколько домоправительниц, и все они подвергались тщательному и пристальному обсуждению со стороны Кэролайн и ее подружек. Можно сказать, что в течение последних 15 лет вся деревня ждала, когда же Экрейд женится на одной из этих женщин. Последней из них была внушающая уважение леди по имени мисс Рассел, которая безраздельно царила в доме уже 5 лет, то есть в 2 раза дольше, чем любая из ее предшественниц. Чувствуется, что если бы не появление миссис Феррерс, Экрейду вряд ли удалось бы вырваться из ее лап. Кроме этого, важную роль сыграло и неожиданное появление вдовы младшего никчемного брата Экрейда. Она с дочерью прибыла из Канады и прочно расположилась в Фернли-парк. Это, по словам Кэролайн, поставило мисс Рассел на место. Не знаю, что в данном случае подразумевается под словом «место». Мне оно кажется холодным и неуютным. Но я вижу, что мисс Рассел ходит теперь по деревне с поджатыми губами и с улыбкой, которую я могу описать словом «ядовитая». Ее любимая тема для разговоров — это выражение симпатии несчастной миссис Экрейд, которая полностью зависит от милости брата ее ушедшего мужа. А подачки всегда так горьки, не так ли? Я бы умерла, если б сама не зарабатывала себе на жизнь. Не знаю, как восприняла миссис Сесил Экрейд отношения между своим деверем и миссис Феррерс, когда о них узнала. Естественно, для нее выгоднее всего было бы, чтобы Экрейд оставался холостяком. Она всегда была очень мила, если не сказать преувеличенно мила, с миссис Феррерс, когда они встречались. Правда, Кэролайн утверждает, что это абсолютно ни о чем не говорит. Вот каковы были главные темы для сплетен в Кингс-Эбботт в последние несколько лет. Сам Экрейд, как и все с ним связанное, был неоднократно обсужден со всех возможных точек зрения. Миссис Феррерс тоже было найдено достойное место во всей этой конструкции. А теперь все изменилось, и вместо неторопливых обсуждений возможных свадебных подарков мы оказались перед лицом самой настоящей трагедии. Раздумывая над этим и другими незначительными вопросами, я отправился на свой обход. В тот период мне не попадалось никаких сложных случаев, что, наверное, было и к лучшему, так как мыслями я все время возвращался к загадке смерти миссис Феррерс. Убила ли она себя? Но если это так, разве не оставила бы она письма, в котором объяснила бы свои намерения? По моему собственному опыту, женщины, решившиеся на самоубийство, обычно пытаются объяснить, что привело их к этому фатальному решению. Таким образом, они помещают себя под свет рампы. Когда я видел ее последний раз? Больше недели назад. Вела она себя абсолютно нормально, принимая во внимание... принимая во внимание то, что случилось потом. И вдруг я неожиданно вспомнил, что видел ее только вчера, хотя и не разговаривал с ней. Она шла вместе с Ральфом Пейтоном, и это-то меня и удивило, потому что я не знал, что он находится в Кингс-Эбботт. Мне казалось, что он окончательно разругался со своим отчимом, и его не видели здесь уже больше 6 месяцев. Они шли, близко склонившись друг к другу, и она что-то серьезно говорила ему. Думаю, что я смело могу сказать, что именно в этот момент мне почудились сложности, которые ожидали нас всех в будущем. Тогда в этом не было ничего конкретного, просто смутное дурное предчувствие от того, как развивалась ситуация. И этот серьезный тет-а-тет между Ральфом Пейтоном и миссис Феррерс в тот день вызвал у меня муторные ощущения. Разговор с глазу на глаз, французский. Все еще размышляя об этом, я нос к носу столкнулся с Роджером Экрейдом. «Шепард!» — воскликнул он. «Как раз вы-то мне и нужны. Жуткая ситуация». «Так значит, вы уже все знаете?» Экрит кивнул. Было видно, что он тяжело воспринял эти новости. Казалось, что его круглые красные щеки впали, и он едва походил на самого себя, всегда такого здорового и жизнерадостного. «Все еще хуже, чем вам кажется», — негромко сказал он. «Послушайте, Шепард, мне надо с вами поговорить. Вы можете сейчас пройти со мною?» «Думаю, что нет. Мне надо осмотреть еще троих пациентов, а к 12 я должен вернуться и принять тех, кому предстоят операции». «Тогда, может быть, во второй половине дня? Или нет, давайте лучше пообедаем вместе. В 7:30 вечера. Это вам подойдет?» «Думаю, да. А что случилось? Опять Ральф?» «Не знаю, почему я это сказал. Скорее всего, потому что чаще всего это был именно Ральф». Экрейд посмотрел на меня пустыми глазами, как будто не понял, что я ему сказал. Мне пришло в голову, что где-то произошло нечто действительно ужасное. Раньше я никогда не видел Экрейда таким расстроенным. Ральф?» — непонимающе переспросил он. «Ах, это... Нет, не Ральф. Он в Лондоне. Черт побери, вот идет старая мисс Ганнет. Я не хочу говорить при ней обо всех этих ужасных делах. До вечера, Шепард. 7:30, не забудьте». Я кивнул, и он торопливо ушел, оставив меня в полном недоумении. «Ральф в Лондоне? Но ведь накануне он был в Кингс-Эббот. Должно быть, вернулся в город вчера вечером или сегодня рано утром». И тем не менее, то, как Экрейд о нем говорил, произвело на меня совсем другое впечатление. Он говорил так, как будто Ральф не показывался здесь уже много месяцев. Но времени обдумать эту ситуацию у меня не было. Мисс Ганнет набросилась на меня, желая немедленно получить информацию. Она ничем не отличается от моей сестрицы, разве что ей не хватает способностей последней делать немедленные выводы из услышанного, что возносит Кэролайн на поистине значительную высоту в своей области. Не успев перевести дыхание, женщина немедленно засыпала меня вопросами. «Разве не печально, что с бедняжкой миссис Феррерс произошло такое? Многие говорят, что она была наркоманкой со стажем. Ужасно, насколько несдержанными бывают некоторые люди. Но самое ужасное, что в подобных диких предположениях всегда есть крупица правды, ведь дыма без огня не бывает. Говорят также, что мистер Рекрейт узнал об этом и разорвал помолвку, потому что они уже были помолвлены. Сама она, мисс Ганнет, уверена в этом на все 100%. Естественно, что вы, доктор, должны об этом знать. Врачи все всегда знают, но почему-то никогда ничего не рассказывают». Говоря все это, она не отрывала от меня взгляда своих острых, похожих на бусинки глазок, чтобы не пропустить мою реакцию на сказанное. Именно в этот момент я, неожиданно для нее, поздравил мисс Ганнет с тем, что она не присоединилась к этим ужасным сплетням о миссис Феррерс. Мне показалось, что это прекрасный способ контратаки. Она оказалась в замешательстве, и пока пыталась собраться с мыслями, я быстро удалился. В задумчивости я вернулся домой и увидел, что возле операционной меня ждут несколько пациентов. Освободившись, как я надеялся, от последнего из них, я на несколько минут вышел в сад проветриться перед ланчем и понял, что меня ожидает еще одна пациентка. Она поднялась и направилась в мою сторону. Я поджидал ее с некоторым удивлением. Не знаю, чем оно было вызвано. Разве тем, что мисс Рассел всегда казалась мне железной женщиной, которая находится выше всяких телесных страданий. Домоправительница Экрейда — высокая, приятная на вид женщина, хотя в ней есть что-то недружелюбное. У нее непреклонный взгляд и крепко сжатые губы. Мне всегда казалось, что, будь я горничной или посудомойкой, немедленно бежал бы без оглядки, увидев ее даже мельком. «Доброе утро, доктор Шепард», — — сказала мисс Рассел. «Я буду вам очень благодарна, если вы посмотрите мое колено». Я взглянул на него, но, честно сказать, ничего не увидел. Рассуждения мисс Рассел о каких-то смутных болях были настолько неубедительны, что если бы речь шла о женщине с менее твердым характером, я заподозрил бы попытку симуляции. На какое-то мгновение мне пришло в голову, что мисс Рассел намеренно все это выдумала. Для того, чтобы иметь возможность обсудить со мною смерть миссис Феррерс. Но вскоре я понял, что ошибаюсь. Она лишь мельком упомянула о трагедии, и не более того. И тем не менее было видно, что она не прочь задержаться и поговорить. «Спасибо вам большое за эту мазь, доктор», — сказала мисс Рассел. «Хотя я и не верю, что она мне поможет». Я тоже в это не верил, но запротестовал, чтобы поддержать престиж профессии. Я был уверен, что хуже от этой мази уж точно не будет, и решил не изменять раз и навсегда усвоенным правилам. «Я вообще не верю во все эти препараты», — сказала мисс Рассел, пренебрежительно оглядывая целую батарею пузырьков на полках. «А наркотики? Так те просто опасны. Вспомните, например, о кокаине». «Ну, если уж вы об этом вспомнили...» «А ведь он очень популярен в высшем обществе». «Я уверен, что мисс Рассел знает о высшем обществе гораздо больше меня, и поэтому не стал с нею спорить». «Скажите, доктор», — продолжила женщина, «если бы вы уже стали наркоманом, можно ли это вылечить?» На такой вопрос невозможно ответить просто «да» или «нет». Мне пришлось прочитать ей небольшую лекцию, которую мисс Рассел выслушала с большим вниманием. Я все еще продолжал подозревать, что она хочет получить какую-то информацию о миссис Феррерс. «Возьмем, например, веронал», — продолжил я. Но хотя это и показалось мне странным, веронал ее не заинтересовал. Вместо этого мисс Рассел заговорила о другом и спросила меня, существуют ли яды настолько редкие, что обнаружить их просто невозможно. «Ах, вот как», — сказал я, — «вижу, что вы начитались детективных романов». Она не стала этого отрицать. «В основе почти каждого детективного романа», — пояснил я, — «лежит какой-нибудь редкий яд, желательно из Южной Америки, о котором никто никогда не слышал. Что-то, чем забытое богом племя дикарей натирает свои стрелы. Смерть от такого яда наступает мгновенно, а западная наука не может его обнаружить. Вы это имеете в виду?» «Да. Действительно ли существуют подобные вещи?» Я с сожалением покачал головой. «Боюсь, что все это выдумки. Хотя не надо забывать о курара». Южноамериканский стрельный яд, приготовляемый из коры растения Strychnos toxifera, Strychnos ядоносный. При попадании яда в кровь жертва умирает от паралича дыхательных путей. При попадании в организм через желудочно-кишечный тракт яд безвреден». Я довольно долго рассказывал ей о курара, но мисс Рассел опять потеряла всякий интерес к предмету разговора. Она спросила, есть ли в моей аптечке какой-нибудь яд, и когда я ответил отрицательно, мне показалось, что я сильно упал в ее глазах. Я никогда не думал, что мисс Рассел увлекается детективами. Мне доставило большое удовольствие, когда я представил себе, как она отчитывает нерадивую горничную, а потом возвращается к внимательному изучению тайны седьмой смерти или чего-нибудь подобного.